Глава 5. Валид. В ЗАГСе проблем не возникло. Все четко, быстро. Гульнара смотрела на меня волком, но рот свой не открывала. Поставила роспись и даже обняла и поздравила невесту. Заминка вышла с поцелуем. На это установку Яся не получала, поэтому простояла бездушной куклой, пока я лобзал мягкие губы. Вытерев помаду с губ, поблагодарил сотрудницу ЗАГСа, забрал жену и направился с ней в новый дом, который снял буквально на днях. Нужно было позвонить Самиру и поставить его в известность. Через несколько часов он все равно обо всем узнает. Его гнев коснется меня, потому что я прыгнул через голову брата и провернул все это за его спиной. Возможно, накажет. Выпрет из подразделения и не позволит устроиться даже охранникам. Не страшно. Главное, что защитит Ясю. Она теперь Чихоева, одна из нас. «Тебе где остановить?» — обратился к Гуле, когда мы вернулись обратно в центр. «Вы что, в ресторан не поедете отмечать?» — удивилась она. «Нет». Объясняться с ней я был не намерен. «Знаешь, когда она собралась за Егорова замуж, я была против и убеждала ее, что ты был не самый плохой вариант. Но теперь я в этом сомневаюсь». «Можешь дальше сомневаться, только держи впредь свои мысли при себе», — предупредил девушку, прежде чем остановиться у станции метро и предложить ей покинуть салон. «Пообещай, что с Ясминой ничего плохого не случится». В ее глазах блестели слезы. Она так умоляюще смотрела на меня, что я сдался. «Тебе не о чем переживать. Я уж точно не хуже Егорова буду. Не обижу. Иди». Она кивнула, вроде поверила. «Союзники мне не помешают». «Давай расколдовывай принцессу и езжай на дежурство, а то Макаров вопить будет». Мы подъехали к воротам особняка. В голове мелькнула мысль, что не мешало бы нанять охрану для Яси. 24 часа я не смогу находиться рядом. Обсужу вечером с братом, если он сможет к тому времени успокоиться и меня выслушать. «Хочешь, заговорю ее на волшебную брачную ночь?» В глазах Яси я и так скотина. Не хватало только окончательно ее в этом убедить. Когда она окажется в моей постели, это произойдет по доброй воле. Ясмина будет хотеть мне отдаться. Амир просто шутил, поэтому я тоже решил пошутить в ответ. «Теперь ясно, откуда у тебя такой бешеный успех у женщин. Не смог удержаться и не подколоть». «Завидую молча. Я усыплю ее, пусть отдохнет. Когда проснется, надевай на голову чугунок». Не остался в долгу друг. Вряд ли она обрадуется, что не помнит собственной свадьбы. Отнес Ясю наверх в спальню. Уложил, снял обувь и платье. Прошел ритуал сгорания на адском огне. Чтобы не искушаться, накрыл соблазнительное тело в белом кружеве одеялом. Надо позвонить брату и сознаваться. Он, может, уже и в курсе. Телефон в моем кармане звонит. Я знаю, что это не Самир. Он не позвонит, будет ждать, когда я сам наберу. Смотрю на дисплей и чувствую, как мои губы кривятся в злой усмешке. Дурова. А вот и главное действующее закулисное лицо. Разговаривать с этой женщиной мне совсем не хотелось, но есть люди, которых прямым текстом не пошлешь. Она была одной из них, да и вообще, диким я был на поле боя или во время задания. На гражданке старался сначала думать, потом действовать. Хотя что скрывать, не всегда получалось. Темперамент постоянно лез наружу. «Алла Валерьевна», — принял вызов, прежде чем она его сбросила. «Здравствуй, мой мальчик». Ее мальчиком я никогда не был. Дурова кипит от злости, старается выбирать мягкие формулировки, чтобы сходу не начать угрожать. «Ты объяснишь мне, зачем похитил невесту со свадьбы?» И вновь этот доброжелательный тон, в котором сквозит ярость. «Верни Ясмину, и мы забудем об этом инциденте. Егоров сейчас в полиции, пишет заявление». Наверняка с ее подачи. Я никак не реагирую, тогда она продолжает. «Думаю, ни тебе, ни твоему брату лишние проблемы не нужны». Вот и дошли до угроз. Видать, здорово припекает, раз она так быстро срывается. «Самир Булатович, возможно, и ни при чем, но тебе грозят большие проблемы. и возьму это дело на личный контроль. Закрыть его не получится». Я так и подозревал, что Егоров в жизни Яси появился не случайно. Интересно, Дурова в курсе, что у него терки с криминальным авторитетом? Возможно, что обещала помочь решить вопрос с Кобой взамен на женитьбу? Не исключено. Но тогда почему он так был рад сторговаться со мной? Чем же Ясмина так заинтересовала одного из заместителей директора ФСБ? В том, что моя супруга может оказаться шпионкой, я сильно сомневался. Не верю, что Дурова лично занимается такими вопросами. Если только речь не идет о чем-то поистине масштабном и секретном. Но это вряд ли. Здесь что-то другое. «Алла Валерьевна, кем я буду, если отдам свою жену другому мужчине?» Неспешно произношу, представляя, как наливаются бешенством глаза Дуровой. Она ведь не привыкла, чтобы ей перечили. Яся ушла со мной по доброй воле. «По доброй воле, Валит? Да у нас с десяток свидетелей, что ты ворвался в дом, Алла Валерьевна!» Перебил ее. «Я вошел в квартиру Ясмины без оружия. Да, с друзьями. Но они никому не угрожали, не причинили вред, вели себя максимально корректно. Я поговорил с невестой и ее женихом. Егоров сам настаивал на нашей свадьбе, даже предложил проводить до ЗАГСа». Повисла напряженная пауза. Егоров, гад, решил у Дуровой выторговать обещанное, предстать перед ней жертвой насилия. «Зря вы ему доверились». Хотел дать понять, что ее хитро-мудрый план сумел разгадать, хотя вопросов масса. «Зря я тебе доверилась». Я предлагаю аннулировать брак и забыть об этом инциденте. Девчонка тебе не нужна. Я пока понять не могу, зачем ты влез во все это. Не стал напоминать, что именно она втянула меня во все это. Благодаря Дуровой состоялось наше знакомство. Вы извините, но забыть не получится. У нас медовый месяц начался. Специально делаю акцент на последних словах, чтобы она закрыла тему и не требовала аннулировать брак. «Ах ты! Валит, не стоило со мной ругаться!» Она кладет трубку. Предупреждение все еще звучит в голове. «Значит, я оказался прав. Теперь мы с Дуровой враги. И, как всегда бывает в такие моменты, начинаешь думать и анализировать. Понятно, что страха не может быть, но злость присутствует. Попробует убрать, чтобы решить проблему». Меня или Ясмину. Воевать с Самиром ей не резон, поэтому свою кандидатуру отметаю, но не окончательно. Яся, что же Дуровой от тебя понадобилось? Чем ты ее заинтересовала? Не верю я, что Ясмина получает от кого-то информацию и передает ее иностранцам. Я и в прошлый раз не поверил. Тут что-то другое, и мы пока до этого не докопались. Надо спрятать Ясю. Если следаки начнут отрабатывать заявление и появятся здесь в ближайший час, меня точно задержат, а брак аннулируют. Ясмина в подробностях расскажет, что не помнит ни одного мгновения собственной свадьбы.